Эпилог. Ида не спеша упаковывала чемоданы. Ветта предложила ей свою помощь, но девушка отказалась. Ларе хотелось подумать, не торопясь складывая полюбившиеся вещицы, сделать что-то самостоятельно. Физический труд проясняет мысли, приводит разрозненные чувства в порядок. Уже несколько дней после судьбоносной ночи даже ребенку стало понятно, что в Нордланде произошли изменения. То тут, то там случались странные вещи. Возгорание, затопление, нашествие паразитов и даже землетрясение. Леса, скованные зимним сном, были отнюдь неспокойны. Вплотную к деревьям подходили волки, которых не брало никакое оружие. Король бесконечно проводил советы, пытаясь справиться с навалившимся ворохом проблем. Ида чувствовала себя опустошенной в череде одинаковых дней. Того, с кем хотелось быть рядом, ей удалось увидеть лишь пару раз мельком. Один — в церемониальном зале, когда Рикард стоял на противоположной от Иды стороне. Они долго смотрели друг на друга, забыв о происходящем вокруг. Иде казалось, что они в лесу, где между сосен гуляет свежий ветер с привкусом лесных ягод. Внутри разгорался негасимый огонь, заполняющий собой все ее существо. Его Величество среди наполненных событиями дней нашел время наградить людей, с блеском раскрывших заговор против королевской династии. Марка Арналески тоже получила свою медаль. Когда было названо ее имя, зал ахнул. Девушка приняла медаль из рук монарха и ошарашенная вернулась на свое место, мучительно пытаясь вспомнить, когда же она успела оказать королевству столь неоценимые услуги. Фрейлина вошла в историю Нордланда как первая женщина, представленная к государственной награде. Любопытно, что Марка так и не вспомнила свой блистательный бросок туфелькой, которая настигла затылок наемника, неотвратимо и надолго повергла его в беспамятство. Ида рассказала подруге о ее ночных доблестных приключениях, но, видимо, Фрейлина не до конца поверила ее словам. Сама Ида осталась в тени. Ей достаточно было того, что лэрд Вайнер сдержал свое обещание. Вскоре после событий в старинной разрушенной церкви в Эренхельм приехал лэрд Блэкстоун и заявил о своем твердом желании забрать племянницу Вестдален. Ида не находила себе места. При всем ее нежелании пребывать при дворе, она не хотела оставлять принца Густава и Марку. Ее сердце горько ныло, когда она понимала, что придется уехать из столицы, покинуть Рикарда. Их роман так и не начался, и теперь им предстояло страдать от мук любви в разных городах, сожалея о несбывшихся надеждах. Девушка взяла в руки деревянную шкатулку, доставшуюся от матери. На дне лежало множество дорогих сердцу мелочей, бережно хранимых с самого детства. Налюбовавшись, она положила на дно шкатулки металлическое кольцо с узорами, выточенное Рикардом самостоятельно. Закрыла тяжелую крышку и спрятала сокровище в недрах чемодана. Вся ее жизнь в одной шкатулке. Заглянула Ветта. «Лэри, пора! Мне нужно проводить вас к экипажу. Ваши вещи спустят следом». Они молча шли по коридорам. У экипажа Ида оглянулась, надеясь увидеть знакомое лицо. В порыве чувств она обняла Ветту, камеристка смутилась. «Ну что вы, Лэри, не положено!» Ида отмахнулась. «Не могу себе представить, сколь тяжела была бы моя жизнь без тебя. Спасибо за твою заботу!» Ветта выглядела растроганной. Девушка села на мягкое сиденье напротив дяди и взяла на колени ошалевшего от резких перемен серого кота. Она наотрез отказалась ехать в Вестдален без прикипевшего к сердцу любимца. Лэрд Блэкстоун сомневался в необходимости вести бедное животное зимой через всю страну, но под напором Иды был вынужден сдаться. За замерзшим окном всходило солнце, укутанное копотью от тысяч затопленных печей. Пахло угольным дымом и деревом. Этот запах зимой составлял важную часть существования, въедался в мех, и первые мгновения пребывания на улице вызывал кашель. Откуда-то издалека донеслись звуки гудка, возвещающего о начале новой смены на сталелитейном заводе, который никогда не останавливался. Государству, вступающему в новую эпоху, требовалось много металла. Лэрд Блэкстоун прервал унылое молчание. «Я понимаю твое разочарование, но ты нужна мне в Вестдалене. Теперь, когда тебе ничто не угрожает, я намерен продолжить заниматься твоим образованием и начать вводить тебя в курс дел компании Blackstone. Будешь помогать мне вести дела». Ида подняла на дядю удивленные глаза. «Но женщины не могут быть...» «Вздор. У тебя хорошие способности к счету. Ни один документ государства не запрещает женщине владеть или управлять предприятием. Ты и Свен станете единственными моими наследниками. Возможно, я не смогу передать вам родовое поместье, но мое дело...» Он вздохнул. «Я не могу иметь детей». «Я знаю». Дядя отвернулся к окну. Ему тяжело давался этот разговор. Все его разочарование, предательство любимой женщины отразилось морщинами и горечью на строгом лице, еще сохраняющим привлекательность молодости. «Даже если бы у меня были дети, я не смог бы оставить вас в церковном приюте. Поверь, проблемы наследования не имеют к этому никакого отношения». Ида долго пребывала в молчании. Город остался позади. Над рекой, вдоль которой шла дорога, клубился туман. Деревья на берегу покрылись льдом и нависли над водой. Мысли сменяли друг друга, не задерживаясь в тяжелой голове. Перед глазами то и дело возникал образ «лицо с яркими глазами», по своему обыкновению серьезное. Девушка совсем сникла и прислонилась головой к окну, безучастно наблюдая за убегающими пейзажами. Лэрд Блэкстоун вытащил письмо из недр пальто и протянул Иде. Девушка удивленно взяла прямоугольник за уголок. Дядя покрепче перехватил свою трость пальцами в темных перчатках. «Должен тебе сказать, я имел с лэрдом Рикардом Фальтом обстоятельную беседу. Он просил твоей руки. Я вынужден был отказать, хотя считаю лэрда Фальта достойным стать твоим мужем. Мое мнение таково. В твоем юном возрасте не время думать о семье. Тебе следует получить блестящее образование и опыт ведения дел. Ближайшие несколько лет не стоит и помышлять о замужестве». Девушка сидела, совершенно сбитая с толку. Она и думать не смела, что все зашло так далеко. На сердце ее поднималась ликующая радость от того, что Рикард настроен столь серьезно, и досада на дядю за то, что отказал в женитьбе. «Неужели мне не суждено быть вместе с любимым?» Очнувшись от мыслей, она вспомнила, что все еще сжимает в руке письмо. Она узнала почерк Рикарда и спрятала письмо в карман. Слишком личное. Девушка не хотела, чтобы дядя видел ее эмоции. Плакать — так уж в одиночестве. Однако все ее мысли велись вокруг письма. На постоялом дворе, где они остановились пообедать и сменить лошадей, Ида не смогла съесть ни кусочка. Письмо, переложенное в тайный карман юбки, жгло бедро. Бессмысленно помешав ложкой плавающие в тарелке кусочки мяса, девушка вышла из-за стола голодной. Лэрд Блэкстоун отнесся к отсутствию аппетита у племянницы с пониманием и попросил упаковать в дорогу несколько сэндвичей. В пути Ида слушала Лэрда вполуха, желая поскорее доехать до постоялого двора, где планировали остановиться на ночь и уединиться в своей комнате. Там никто не помешает ей прочитать письмо, чувствовать каждую строчку, каждую букву. Лэрд Блэкстоун говорил что-то о приглашенных магах, о возрождении магических школ и возвращении утраченных владений в каждом крупном городе. Должно быть, это было важно. Но весь мир сейчас сжимался до одной маленькой точки. Оказавшись в своей комнате, Ида зажгла свечу, торопливо сбросила надоевшее пальто и сапоги, села на край кровати у маленького стола и вытащила плотный лист желтоватой бумаги из конверта. «Был поражен известием о том, что ты уезжаешь. Казалось, мне отпущено судьбою бесконечно много времени, чтобы сказать все слова, которые рвут душу, торопясь достигнуть твоего слуха. Но ты ускользаешь от меня. Пораженный мыслью, что не имею никаких прав на общение с тобой, я попросил у лэрда Андре Блэкстоуна твоей руки. Мы долго беседовали. Я был вынужден согласиться, что замужество может закрыть перед тобой часть дорог. Я вынужден отступить. Твой дядя привел достаточно весомых аргументов, но знай, я люблю тебя и буду следовать за тобой до тех пор, пока ты не сочтешь мое присутствие в твоей жизни лишним. Навеки, твой Рикард Фальт». Ида металась по комнате, прижав руки к пылающим щекам. Распахнув створки окна, она вдохнула студеный колючий воздух полной грудью и застыла, наблюдая за узкой полосой едва пламенеющего заката. «Я вернусь к тебе! Ты слышишь меня? Я всегда буду возвращаться к тебе!» Конец книги. Март 2018, октябрь 2020.